Глава 15. У Тени был всего час перед встречей с родственниками, чтобы вздремнуть. И тот он потратил на размышления о Лиме и его словах. Что если он и правда уже встречался с Зотисом? О чем они могли говорить? Когда? Если бы только узнать об этом у самого Зотиса. Но пока тебя не настигнет отчаяние, он сам не захочет, поговорить не удастся. Тень перевернулся на бок и глянул на электронные часы на тумбе. Пора собираться. Уиндини, Ливерна, Мируэль, Азаруэль и Ариан. Пятеро детей от трех браков Проэтаритум. В первом на свет появились сестры, во втором — братья Даркарусы, а в третьем родился владелец Межвремья. Тень не мог вспомнить, чтобы они хоть раз собирались впятером. Неужели Уиндини настолько впечатлила его выходка, что она в тот же вечер решила организовать семейный вечер? Характеры у всех, кроме самого Тени, были непростые, если не сказать скверные, так что он представить боялся, чем все может закончиться. К удивлению Тени, Азаруэль согласился присоединиться. Вот уже 20 минут они ехали в тишине. Тень листал толстенный, сделанный своими руками календарь-блокнот, где вел учет марионеток Зотиса. Пытался хотя бы прикинуть, сколько еще обращенных завербовал Хантер. Зотис мог обратить только одного человека раз в год, и обычно Тень освобождал несчастных марионеток, но бывали годы и даже периоды, когда он никого не находил. Тень называл их пробелами. Теперь, когда он знал, как устроены дети Зотиса и что они не сразу становятся чудищами, пробелы в календаре наконец-то нашли объяснение. Но кое-что все равно выглядело странно. 15 лет пустоты, которые заканчивались на годе Курта, включительно. После него пробелы появлялись с периодичностью раз в 5 лет. Не могло быть так, что 15 лет подряд марионетки Зотиса не обращались в чудищ почти сразу. И почему этот период заканчивается на Курте? По подсчетам Тени, если брать во внимание период с 1998 года до 2021 года, по Земле блуждают минимум 16 обращенных, которые не вошли в последнюю фазу. Сюда же относятся Лиэм и Курт, ставшие обращенными в 2018 и 2013 годах соответственно. Розалин, Мива и Колин, очевидно, появились до 1998 года, и в это число не входят. Тень заметил, как Азаруэль вопросительно поглядывает на него с водительского сиденья, через стекло заднего вида. «Что у тебя там?» «Да, так». Тень закрыл блокнот. «Просто думаю». «Это тот календарь?» Они остановились на светофоре, и Азаруэль, не глядя, протянул руку. Тень молча вручил ему календарь. Недолго полистав страницы, Азаруэль присвистнул и усмехнулся. «Ты никого не освобождал 15 лет подряд?» «Потому что никого не было». «А может, были, но ты спутал их с обычными аномалиями?» «15 раз подряд?» Тень нахмурился. «И потом, обращенные Зотисом сильно отличаются от обычных аномалий, даже самых страшных». «Ладно, ладно, я шучу». Азруэль вернул ему календарь и нажал на газ. «То, что дыра заканчивается на Курте, конечно, напрягает. За этим что-то кроется». «Знаю, но не могу понять, что именно и где все остальные дети Зотиса, которые должны были появиться в эти 15 лет, если не считать Курта». «Вряд ли все у Хантера». «Чем дальше, тем больше загадок. Я уже ничего не понимаю». «Тебе нужно перезагрузиться». Азруэль завернул за угол. «Мы как раз сейчас едем в такое место». «Поражен, что ты согласился на это». «Мне просто хочется посмотреть, насколько роскошно живет Уиндине». «Я так и думал». Тень фыркнул, складывая блокнот в рюкзак. «А ты поехал, потому что взаправду по ним соскучился». «Впрочем, чему я удивляюсь?» За всю жизнь Тень видел Уиндини вживую раз 5, еще не меньше сотни на обложках журналов, полосах газет и рекламных баннерах. В этом не было ничего удивительного, ведь Уиндини вела блог и была замужем за миллиардером из списка Forbes. Гораздо реже Тень встречал Ливерну. Та предпочитала отшельническую жизнь где-нибудь в холодных краях, в этом они с Азруэлем были похожи. Что же до Ариана, то Тень видел его множество раз, когда тот был ребенком. Только сам Ариан об этом не догадывался. Проэтаритум хотела убить его сразу после родов, но вместо этого выбросила его младенцем к людям в надежде, что Ариан проживет простую человеческую жизнь. Его подобрала одна бедная женщина и вырастила как сына. Всем детям Проэтаритум наказала никогда не рассказывать Ариану о его происхождении, Не помогать ни едой, ни одеждой, ни кровом. Просто забыть, что он есть. Кажется, в глубине души она хотела, чтобы он умер от голода или болезни, как большая часть населения в те времена. Конечно же, тень ее не услышал. Подбрасывал приемной матери Ариана мешочки с монетами, новую одежду и сумки с едой. Часто закупался в ее лавке на большие суммы, следил издалека, чтобы Ариан вел нормальную для того времени и местности жизнь. Однажды, когда тот сильно заболел и в округе не нашлось никого, кто мог бы его вылечить, хорошо заплатил доктору из соседней деревни, чтобы он якобы проездом заглянул в его деревушку с бесплатной помощью для всех нуждающихся. Тинни рассказывал об этом Ариану. Узнав о себе правду и получив права на владение межвремьем, он стал очень гордым и высокомерным, искренне считая, что выжил и всего добился сам. Пусть так думает дальше. Тень лишь улыбнулся этой мысли. И, наконец, они подъехали к дому сестры. Он прятался за высокой кованой оградой из позолоченных лоз и стеблей. Ворота открылись, пропуская машину во двор с широкими пестрыми клубами, плодовыми деревьями и аккуратными зелеными газонами. На крыльце трехэтажного белого особняка с колоннами, прыгая на каблучках красных лоферов и хлопая в ладоши, ждала Уэндини. Высокая, жилистая и бодрая. На ней был свободный красный комбинезон с одной лямкой, украшенной розой. Пшеничные волосы она собрала в высокий пучок, оставив по бокам пару прядок. Тень едва успел выйти из машины, и Уэндини накинулась на него с объятиями, погладила по волосам. «Ты моя звезда!» — протянула она нараспев. «Настал тот день, когда весь мир заговорил о моем младшем брате». Уверен, до этого дня ты о нем даже не вспоминала. Зароэль вышел из машины следом, захлопнув дверь. «И до тебя доберусь, моя злюка!» Уэндини бросилась к нему и потрепала по щеке. Азаруэль недовольно фыркнул, отходя в сторону. «Ладно, давайте в дом. Нам столько вкусного наготовили. Ливерна и Ариан уже тут». Уэндини завела их в дом. Высокие потолки, мраморный молочно-белый пол, живые цветы в старинных угловых вазах, картины, роскошный красный ковер на парадной лестнице, ведущей в два крыла. Да, типичный дом богатеев. Уэндини никогда не нравился минимализм, сколько тень ее знал. Судя по поджатым губам Азаруэля, он тоже не впечатлился. Они вошли в просторную светлую гостиную с панорамными окнами, открывающими вид на пышный сад. Яркие краски играли на цветах и кустарниках, точно кто-то рассыпал цветной жемчуг. Посредине стояли круглый стол и пять кресел. В двух из них друг напротив друга сидели Ариан и Ливерна. Казалось, они повернулись машинально, просто потому, что шум у дверей привлек их внимание. «А вот и мы!» Уэндини указала на два свободных места спиной к окнам, а сама прошла к креслу напротив. «Присаживайтесь». В неловком молчании братья заняли места. «Привет». Тень помахал им. Ни Ариан, опять уткнувшийся в телефон, ни Ливерна, тихо перекусывавшая мягким печеньем со стола, не отреагировали. Похоже, затащили их сюда насильно или пообещав что-то взамен. «Ага», — вдруг прошептала Ливерна. Одна только Уэндини, кажется, нарадоваться не могла их встрече. Правда, в искренности ее намерений Тень все еще сомневался. «Ну и как тебе?» — спросила Уэндини, обращаясь к Тени. «Нравится быть известным?» «Не особо». «Ты даже представить не можешь, как мне хочется сделать пару фото с тобой, выставить и заявить, что ты мой брат. Тебе лишь бы просмотры и эти ваши лайки собрать», — пробубнила Ливерна, подгибая ноги. Покончив с печеньем, она потянулась к клубнике в белом шоколаде. «Вам не понять, такой инфоповод бывает раз в жизни. Безумие, что мне приходится его пропускать». «Тогда твоя обычная жизнь пойдет под откос», — заметил Ариан, не сводя голубых глаз с экрана телефона. «Уже вижу эти заголовки. Жена миллиардера из списка Forbes — сестра. Как там говорят? Неземного существа, охраняющего покой американцев». «Звучит очень даже ничего», — сказала Зоруэль злорадно. «Не люблю, когда меня называют женой миллиардера». Уэндини свернула губы трубочкой. «Кто ж виноват, если этот статус звучит громче и привлекает больше внимания, чем очередной блогер-миллионник?» Ариан бросил на нее насмешливый взгляд. «Слушай», — Ливерна положила на стол пустую шпажку, на которой еще недавно была клубника. «Ты зачем нас сюда позвала? Меня вообще с Аляски вытащила. Чтобы что? Грезы блогера обсудить? Блин, вы вообще нисколько не рады друг друга видеть!» Уэндини развела руками. Мы же родня. Нас просто родила одна женщина, парировала Заруэль и указал большим пальцем на тень. Мне общество и вот этой родни вполне хватает. А ты вообще Ариана впервые видишь? Мне как-то все равно, ответил Ариан, не глядя. Солидарен. Заруэль смотрел братьев и сестер, словно гору работы, которую предстоит сделать. Может, я чуть-чуть рад узнать, что вы все еще живы. Но мы же знаем, что ты не ради милой семейной посиделки нас сюда позвала. «А что, если в самом деле так?» — спросила Уинди необиженно. «Вы так плохо обо мне думаете?» «Сколько себя помню, все, что тебя интересовало, — чужое внимание. Так что да, то, что ты созвала нас именно после раскрытия тени, наводит на определенные мысли. Ах, будто вы бы собрались просто так». Уинди обхватила подлокотники, откинулась на спинку кресла и высоко подняла голову. «Я уже пыталась вас всех собрать однажды. Правда, это было до рождения Ариана. И что же, пришли только я и Тень». «Мы все равно хорошо провели время вместе», — тихо добавил Тень в надежде сгладить углы. «Да, но я хотела собраться всей родней. Так вдохновилась, что даже нашу мать чуть не позвала». «Да», — протянула Ливерна, вскидывая брови. «Все-таки с годами память отшибает не только у простых людишек, но и у долгожителей. Тебе напомнить наше общее детство? Эти постоянные соревнования, кто из нас сильнее, красивее, умнее. Хотя на улице и в доме было тепло, Оливерна пришла навстречу в теплых штанах и свитере с высоким воротом. Она укрыла ноги пледом. В один момент я захотела придушить тебя, пока ты спишь, чтобы мама, наконец, полюбила меня одну. Не буду скрывать, я тоже об этом думала. Махнула на нее Уиндине, будто они вспоминали о простой детской склоке. «Вау! Вы сами хотели прибить друг друга!» — издевательски протянул Ариан. «А меня мать самого хотела убить сразу после рождения. Виноват я был, по ее мнению, в том, что являлся их с Альментом сыном. Такая вот любовь к самому младшему. Пока ты живешь, живет и межвремье», — прогнусавила Ливерна. «Вот она и пыталась тебя прибить. Она же считает, что межвремье должно исчезнуть. Но тебе наша мать хотя бы сразу дала понять, что ты у нее не в почете. Она с Уиндини заставляла друг с другом соревноваться за ее внимание. Вы, по крайней мере, не голодали, не болели каждый сезон и не жили в нищете. По сравнению с другими людьми тех времен и той местности, ты жил очень даже ничего», — попыталась подбодрить его Уиндини. «Маму это даже бесило». «Рад слышать», — Ариан натянул улыбку, вскинув брови. Азруэль прочистил горло, привлекая к себе внимание. «Среди вас мать еще хотя бы выбирала, а взглянув на нас с тенью, она сразу выбросила меня из своей жизни». «Вообще-то, выбирая из всех нас», — напомнила Ливерна, подняв указательный палец. Повисло молчание, гнетущее и долгое. Если тень не подумывал пропустить эту встречу, то только боясь подобных разговоров. Да, Проэтаритум любила его больше всех. За силу, происхождение, титул, потенциал и славу, которую мог ей принести такой наследник, как он. Собственными руками она высекла на нем метку вора, укравшего материнскую любовь, в которой нуждались все ее дети. Тень знал, чувствовал, что братья и сестры обижены за это, но также видел по их озадаченным лицам, что им самим не в радость думать об этом. Они понимали, что тень тоже не любили по-настоящему. Просто он получил хотя бы бледную тень этой любви, укрывшую от зноя одиночества. Опустив голову, тень заговорил тихо, словно хотел, чтобы его никто не услышал, но все взоры в гостиной тут же обратились к нему. «Она очень плакала, когда ты умер, Азаруэль. А сам Ния рассказала мне о том, что она с беспокойством спрашивала о тебе, Ариан. И она с теплой улыбкой вспоминала ваши споры в Индине или Верно. Я не оправдываю ее. Может показаться, что меня-то она носила на руках, но это накладывало на меня ответственность. Поверьте, сбежав с Айрис, я стал главным разочарованием для нее». Он сомкнул руки в замке, уперев локти в колени. «Я сам обижен на нее, но, думаю, каждого из нас где-то в глубине души она любит не только за наши заслуги, но и потому, что мы ее дети. Я еще не видел ни одного долгожителя со счастливым детством. В отличие от простых людей, мы, кажется, просто не можем быть хорошими родителями, потому что не умеем по-настоящему ценить время и эту жизнь. Нам кажется, что смерть — это что-то далекое, хотя рано или поздно мы тоже с ней столкнемся. Именно короткая жизнь и слабости делают простых людей добрее, щедрее и искреннее нас, Поэтому я так им завидую. У них есть то, чего я, возможно, никогда не получу. Истинное ощущение жизни. Они смотрели недоуменно, растерянно, но хотя бы без осуждения. «Простите, меня иногда так заносит». Тень взъерошила волосы на затылке. Просто мысли вслух. «Пореже их высказывай, пожалуйста», — отрезал Риан, ерзая. Его кадык дернулся вверх. Тень только кивнул. Он сам не любил такие моменты. Вытащишь из груди хоть пару таких откровений, и вот уже глаза жгут слезы. «Мы закончили нашу милую беседу». Ариан встал и поправил пальто. «Тогда я пойду. Рад был обсудить нашу маму, а теперь мне пора. У нас, долгожителей, знаете ли, может, не такое яркое ощущение жизни, как у обычных людей, но дел и проблем тоже хватает». «Я тоже пошла». Ливерна вскочила с кресла и потянулась, выпрямляя спину. «Было вкусно. Спасибо. Всем пока». Они прошли мимо Уиндини, которая, на удивление, даже не пыталась их остановить. Продолжала сосредоточенно смотреть на заставленный блюдами стол. «Ладно», — следом встал и Азуруэль. «Тени, жду в машине». «Уиндини?» — он нерешительно кивнул ей. «Спасибо, правда. Неплохо посидели. Все-таки полезно так собираться. Но не чаще раза в пару тысячелетий». Проходя мимо, он мягко накрыл ладонью ее плечо и вышел с легким щелчком замка. В гостиной остались Тень и Уиндини. «Прости», — вздохнул Тень. «Я все испортил». «Нет, ты прав», — прервала его Уиндини, приложив руку ко лбу. «Во всем прав. Остальные тоже это признают. Просто слишком горды, чтобы говорить о таком вслух. Это только подтверждает твои слова». Она обвела гостиную усталым взглядом и покрутила пальцем в воздухе. «Я так долго живу, столько богатых домов перестроила, что уже даже не знаю, как себя побаловать. У меня три огромных гардеробных, и все ломятся от тряпок. Я даже десятую часть вещей своих не помню. Да и вообще, были времена, когда я жила богаче, в залах из золота и драгоценных камней. Так что моя нынешняя обитель весьма скромная. Почему не сделаешь ее такой же богатой, как в былые дни?» Уиндини с вымученной улыбкой пожала плечами. «Надоело. Я это все уже видела. У меня столько денег и золота по всему миру припрятано, что я вполне могла бы купить весь континент. Может, даже не один. Все мужья выполняли любые мои прихоти, но ни один по-настоящему меня не любил. Я просто нашептывала им: «Люби меня до конца своих дней». И они любили». Она усмехнулась. «В общем, мне надоело жить. Меня уже ничего не удивляет. Поэтому я позвала тебя сюда. Твоя выходка — первая за последние столетия вещь, которая меня действительно взбудоражила». Она оперлась локтем о подлокотник кресла и положила щеку на ладонь. «Я раньше правда презирала людей. Они жили меньше, легко заболевали, были слабее. Любые их попытки ухватиться за жизнь, спастись от бед, меня смешили. Но в последние годы я все чаще мечтаю быть на их месте. Или хотя бы на твоем. Но мне не хватает искренности, доброты и благодарности. Может, мы и очень далеки от простых людей, которые, как оказалось, лучше нас. Но среди всех нас ты самый человечный. Раньше я считала это недостатком, но теперь признаю. Это почетно, брат. Я завидую тебе так, как ты завидуешь людям». Тень слушала ее, раскрыв рот, не смея даже моргнуть. Это были настолько отрадные слова, что он даже испугался. Вдруг в приливе чувств что-то испепелит. Он постарался успокоиться. «Спасибо, сестра. Ты сама...» Он хотел подбодрить ее, похвалить за что-то, но не сумел вспомнить ни один ее хороший поступок, о котором он бы знал. Будто прочитав это в его глазах, Уиндини отвернулась, и он добавил вдогонку. «Ты ведь начала вести блог? Наверняка кого-то вдохновляешь». «Вдохновляю». Можно было подумать этим словом, она провела черту. «И то только начала. А чем я занималась тысячелетиями?» И тут Тень совсем растерялся. Врать он не мог, но и вспомнить весомое доброе дело тоже. Уиндини снисходительно улыбнулась ему, так и говоря: «Не надо, не мучай себя». И тут же произнесла: «Сегодняшний инцидент, вероятно, повлечет проблемы для тебя. Если получится, я помогу. Главное, чтобы рычагами давления в этом деле были мужчины. Повлиять на них можно. Не скажу, что мои связи охватывают весь политический круг страны, но если вдруг что-то узнаю о какой-нибудь готовящейся подлости, дам знать». Способность Уиндини была управлять мужчинами. Стоило ей попросить о чем-нибудь, как они бросались исполнять ее прихоть. Правда, просить можно было лишь за себя, поэтому влиять на что-то в мировом масштабе сестра не могла, просто лишилась бы своего дара. «Спасибо, Уиндине. Ты очень добра ко мне». «Ну...» Она всплеснула руками и встала. «Нужно же с чего-то начинать». Тень поднялся на ноги вслед за ней. «Но разве это не опасно для тебя, рисковать даром?» «Сказать честно, я использую его редко. И он уже помог мне добиться многого, заработать горы денег. Даже если вдруг что-то пойдет не так, думаю, будет не страшно». Тень затаил дыхание. Тело покалывало от нахлынувшего тепла. Он робко подошел к Уиндине ближе, в неумолимом желании обнять, но застыл на месте. Они ведь никогда не обнимались. Как и с другими, даже Азаруэлем, даже в детстве. От одной только мысли тень накрывала такое волнение. Так слабели и подкашивались ноги, словно от этого объятия зависела его жизнь. «Ладно тебе, можешь ничего не говорить». «Спасибо», — воскликнул тень и тут же, смутившись, продолжил тише. «Мне так приятно». Глаза у Индини распахнулись шире. Светлые брови сошлись на переносице. «Вот об этом я и говорила. Ты радуешься такой мелочи. Помощи от близкого человека совершенно естественной для простых людей. Больше, чем я, когда покупаю новое дорогое имущество. Наверное, я правда ничего не знаю о жизни и ее настоящих ценностях». Возвращаясь в альтернат, тень не переставал улыбаться. В нем будто ожило что-то, о существовании чего он не подозревал. Глядя в окно на мерцающие огни города, он чувствовал себя по-настоящему нужным и любимым. Не как пешка, спаситель, наследный принц или солдат, но как брат и дорогой человек. Он зашел в главный корпус, чтобы через него попасть к общежитию. Уже миновал турникет и добрался до выхода во внутренний двор. Как вдруг дверь открылась прямо перед его носом. В здание зашла Тара Кастанеда, чуть растрепанная от встречи с ним, а за ней директор Кларк. «О, ты вовремя!» Кларк закрыла за собой дверь. «Думаю, вы уже знакомы. Тара пришла, чтобы помочь нам, в частности, тебе». Кларк призывно посмотрела на нее, и Тара неуверенно начала. «Да, я благодарна вам за спасение. Уже второе по счету. И да, мне рассказали, что это та девушка, Айрис, в первый раз мне помогла. Вы герои!» Тара вздохнула. «Меня, как ту, с кого все началось, и свидетельницу сегодняшнего теракта, пригласили на новое интервью крупные независимые издания и блогеры, так что я, в благодарность за спасение, готова сказать им то, что нужно, если это поможет смягчить вашу ситуацию».